Глава 9. Ловлю себя на том, что как дурак улыбаюсь. Какой же это неописуемый восторг — встретить то, что всю жизнь искал, так сказать, в полной комплектации. И плевать мне, сколько ей лет, и каким она прибегала вмешательством, чтобы выглядеть как женщина из моей мечты. Да, я всегда предпочитал баб помоложе, но это вообще ни о чем не говорит. Тем более о кризисе среднего возраста. Вот тут моя умница ошиблась. Кризис среднего возраста – это, в принципе, довольно устаревшее понятие. И срок его наступления с тех пор весьма существенно сдвинулся. 35 для мужчины сейчас и 35-100 и даже 50 лет назад – совсем не одно и то же. Я не парюсь. Конечно, нет. А кризис у меня был, да. Когда я завязался спортом. «Никогда не бывало здесь», — бормочет Сара, оглядываясь по сторонам. «Это твой любимый ресторан?» «Нет, я тоже здесь никогда не был». «Почему же ты привез меня сюда?» «Потому что это ресторан при отеле». С намеком веду бровью. Сара поднимает на меня задаченный взгляд. «В смысле? Разве не этого ты хотела? Камон! Только не говори, что я тебя неправильно понял. Не хочешь есть? Мы можем сразу подняться. Или заказать еду в номер». «Нет, давай уж в ресторан». Столик нам достается отличный. У окна с панорамным видом на город. Из номера, кстати, открывается примерно такой же. Только ракурс чуть смещен вправо. Думаю, ей понравится. Выжидающе гляжу на Сару. А посмотреть там есть на что. Она и так очень-очень красивая, а с макияжем, который подчеркивает все достоинства, вообще глаз не отвести. Правда, будь моя воля, я бы предпочел, чтобы она накрасила губы красным. Фантазия о ее помаде на моем члене обваривает кипятком. «Что-то не так?» «Нет, все нормально». «По тебе не скажешь. Боюсь, как бы от твоего напряжения не выбило пробки в зале». «Брось. Если тебя что-то напрягает, просто скажи, что именно, и я обязательно это исправлю». Сара хмурит красивые брови, кусает губку. «Ну, вот кому ты втираешь, что все путем? Сидишь, как будто у тебя кочерга в заднице». «Я просто видела это не так», — наконец замещается вздохом. «А подробнее?» «Не в отеле. От этого веет пошлостью. Чувствую себя шлюхой». «Ах, вот в чем дело». «Ну и надумала ты себя?» «Да я не в обиде. Учитывая обстоятельства, неудивительно, что ты решил, будто я...» «Прекрати за меня додумывать, женщина. Ничего я не решал». «Ага. А в отель ты меня привез из чувства глубокого уважения». «В отель я тебя привез, потому что в моей квартире ремонт, и живу я сейчас у родителей». Красивые глаза Сары округляются. Несколько секунд она просто на меня смотрит, а после закусывает губу, видно, чтобы не засмеяться, и отводит искрящиеся глаза. «Серьезно?» – прячется за стаканом. «Временно?» – рявкаю. «Это что, какое-то преступление?» «Даже если так, то не мне тебя в нем обвинять. Я сама жила с мамой до 31 года». «И выжила. Ты герой. Кстати, насчет шлюх. Я думал, ты поняла, что у меня к тебе самые серьезные намерения». «Ну да», — закатывает глаза. «Сереж, я ведь читала, что о тебе пишут, и вполне согласна на ни к чему не обязывающие отношения. В пику матери. И для здоровья. Даже не знаю, что хуже», — сочуриваюсь я. «Осторожно!» – машет пальчиком Сара. «Ты так реагируешь, что я действительно вот-вот поверю в то, что у тебя ко мне серьезно. Разве не об этом я с самого начала твержу?» Давая Саре некоторое время на осмысление моих слов, к столу подходит официант. «Не знаю, как на вкус, но чисто внешне заказанные нами блюда выглядят весьма привлекательно. Есть шанс, что мы сюда еще не раз вернемся. Ну а если и нет, то точно навсегда запомним местечко, где прошло наше первое свидание. Еще скажи, что мечтаешь, как мы поженимся. Так далеко я не загадываю. Но почему нет? Сара, я давно вырос из однодневных отношений. Если помнишь, я даже был женат. Женат совсем не на той, но я вообще не слишком последователен. Сара была права, когда мне это предъявила. Сегодня я могу сделать предложение ей, а на завтра выставить фотку с другой, совершенно не думая о последствиях. Импульсивность – один из намерзотнейших проявлений СДВГ. Хуже только неспособность доводить до конца начатое. Да и я очень похожа на твою жену. Раньше так казалось. Если ты ищешь ее во мне, вот уж точно нет. Меня аж передергивает. Я вообще не хочу обсуждать эту тему, ладно? Потому что тебе до сих пор больно? Потому что, женившись на Мадине, я совершил большую ошибку. Кому в таком хочется признаваться? Или об этом вспоминать? Тогда мне вообще ничего не понятно. Если ты хочешь забыть жену, нелогичнее бы было найти ее полную противоположность. Ты и есть ее полная противоположность. Мы похожи, возражает Сара. Нет, совершенно. И слава богу. Вкусно? Резко меняет тему. Да, очень. Я, оказывается, проголодалась. Когда готовишь и пробуешь то одно, то другое, голод совершенно не чувствуется. А потом бац! Сюрприз-сюрприз! Смотрю на ее рот. Я тоже. Очень голодный. Сара аппетитно краснеет и возвращается к ужину. Остаток вечера я терпеливо жду, когда же она наестся, потому что мой голод имеет совершенно другую природу, и он меня убивает. Кое-как высиживаю до конца и из последних сил держу себя на расстоянии в лифте. Я в душ, ладно? Ждать еще? Прикрываю глаза. Ладно. Пока Сара плещется, я хожу из одного угла комнаты в другой. Какой там вид? Я совершенно его не замечаю. Просто слоняюсь слепо, не в силах оставаться на одном месте. Наконец шум воды стихает. Нетерпеливо гляжу на дверь. Сара выходит, обмотавшись полотенцем. Забыла взять халат. Замечает как-то испуганно, что ли. Их тут нет, отрезаю я. А еще 5 звезд называется. Я мигом. Успокаивая себя, считаю от 1 до 200. Ровно столько секунд уходит у меня на то, чтобы помыться. Я быстр? Да, потому что вообще ведь не могу ждать, когда чего-то хочу. А Сару я хочу очень. Она будоражит во мне что-то глубинное. Как будоражит всякое настоящее и как никогда не сможет подделка. Детка, полотенце нам уже ни к чему. Как думаешь? Да. Растерянно мажет взглядом вниз по телу. Наверное. Снимешь его для меня? Сара дрожит, прячет взгляд. Я не из тех, кого вставляют игры в недотрогу, но если она видит наш первый раз так... Может быть, ты как-то сам? Хочешь, чтобы я раздел тебя? Пожимает плечами. Быстро подхожу, не давая передумать, дергаю узел на полотенце. Я уже видел Сару в белье. Теперь же... Вау! Ты прекрасна! Обхватываю ее великолепные сиськи руками. Сжимаю, убеждаясь, что здесь и впрямь все свое. Такое женственное, мягкое, спелое, охрененное. Но надолго даже на этой прелести не получается задержаться. Руки нетерпеливо соскальзывают ниже, к тонкой талии, плоскому животу, округлым бедрам и между. «Подожди, пожалуйста. Я, кажется, не могу». В полубреду касаюсь ее лба своим. «Я тоже не могу, солнышко. Понежничаем потом, ладно? Хочу тебя, жесть». Подталкиваю кровати, укладываю поперек и сдергиваю полотенце со своих бедер. Я готов уже 2 часа как, а до этого не сосчитать, сколько раз у меня на нее вставал. Взглядом жадно ощупываю роскошное тело, проталкиваю пальцы между ног, в тесноту, к спрятавшемуся будто под капюшончиком клитору. Тормозить себя не получается, хотя я понимаю, что моя спешка сейчас не лучшая тактика. Просто так уж я, блин, устроен. Поднимаю глаза и будто в крещенскую прорубь проваливаюсь. «Эй, Сара, малыш, ты чего? Что-то не так?» А у нее, блядь, зубы стучат. «Прости». Выпрямляюсь, чтобы по глазам прочитать, какого черта случилось. Шарю взглядом по ее абсолютно отрешенному, застывшему, словно маска, лицу. «За что ты просишь прощения?» «Я думала, что уже все нормально. Точнее, была уверена». Сара отталкивает меня, и я боюсь напугать ее еще больше. Могу только послушно разжать руки. «Малыш, я не понял, ты вообще про что?» «Не знаю», — бормочет Сара, и чтобы спрятаться с неприкрытым отчаянием, начинает дергать одеяло, на котором я продолжаю сидеть. «Наверное, у меня фобия, о которой я не знала. Ты же не против, если я пойду?» «Ты свободный человек и можешь делать все, что угодно, но перед этим я хотел бы понять, что пошло не так. Я поторопился?» «Да. Или... нет». Сара нервно ведет плечами, плотнее закутываясь в отвоеванное у меня одеяло. «Точнее, я не то чтобы в этом эксперт». «В этом это в чем?» «В сексе. Я имею совсем небольшой опыт, поэтому я не знаю, могу ли о чем-то с уверенностью судить». «Ладно, понял. Но куда ты так торопишься? Мы же не договорили». «А что ты скажешь? Ты могла бы объяснить, что с тобой случилось?» «Не хочу». На самом деле ее поведение говорит само за себя. Я просто не хочу в это верить. «Но ты могла бы ответить на некоторые мои вопросы?» «Зачем?» Смотрит из-под бровей. «Чтобы у меня не развились комплексы. Ты только представь. Я весь такой герой-любовник с членом наперевес, а тут бах и облом. Хочется понимать, где я облажался». Юмор еще никогда меня не подводил. Вот и на этот раз вижу, работает. Сара немного расслабляется и даже пытается улыбнуться. «Успокойся, чемпион, ты точно ни при чем». «Откуда тебе знать? Сама же говоришь, что у тебя в этом небольшой опыт. Кстати, насколько он небольшой?» «Совсем небольшой. Крохотный». «Неужели у тебя действительно до меня были те самые пресловутые три любовника?» Заставляю себя улыбнуться. «Не думаю, что хочу это обсуждать». «Хорошо. Давай обсудим то, что ты хочешь. Начинай. О чем бы ты хотела поговорить в контексте происходящего?» «Ни о чем», — широко распахивает глаза Сара. «Так, ладно. Тогда давай по-другому попробуем. Я буду задавать тебе наводящие вопросы, а ты на них отвечать. Согласна? Иди сюда». Замерев, жду от Сары решения. «Ну же, детка, доверься». И она, поколебавшись, идет ко мне в руки. «Это же означает, что все не так плохо, да? Думай, Сережа, вспоминай, чему у тебя там учили». «Давай уж свой наводящий вопрос», — бурчит, уткнувшись подозрительно мокрым носом мне в шею. «Тебе ведь было хорошо? Ну, в начале, когда я тебя целовал?» Соглашаюсь, трясет головой. «Ласкал?» — кивает, взяв на этот раз паузу на обдумывание ответа. «Можешь чуть детализировать, что конкретно тебе нравилось и в какой момент что-то пошло не так?» «Мне все нравилось. Но...» «Но когда ты меня бросил на кровать, я...» «Испугалась?» «Да». «Это как-то связано с травмирующим опытом». «Ты что, решил поиграть в моего психотерапевта?» «Я просто хочу разобраться в произошедшем». «Разве тебе не проще было бы найти кого-то менее проблемного на роль любовницы?» «Ну вот», — в голосе проскальзывают обиженные, если не сказать агрессивные нотки. хоть какие-то живые эмоции. Целую Сару в макушку, прислушиваясь к ее реакции. «Ты что, меня совсем не слушала?» «С чего ты взял?» «Если бы слушала, то не стала бы задавать настолько глупых вопросов. У меня на тебя далеко идущие планы. Забыла?» «Такой забудешь. Учитывая, что они в том числе предполагают и секс, предлагаю вернуться к нашему обсуждению». «Я не помню, на чем остановились. Ты хотела мне рассказать о своем травмирующем опыте, когда это случилось?» «Давно. Так давно, что это даже обсуждать глупо. Просто кое-какие картинки из настоящего наложились на мои не самые лучшие воспоминания. Вот и все. Решаю, что детали мы можем обсудить и в другой раз, когда Сара проникнется ко мне большим доверием. В конце концов, я и сам пока не чувствую готовности услышать правду. Я же парень резкий. Вдруг меня как переклинит. Что это были за картинки? Когда ты надо мной навис? И все? А что, этого мало?» Злится Сара. «Мне просто не нависать над тобой? Детка, да это ж вообще не проблема. Миссионерская поза – самая скучная из всех возможных». Я падаю на постель и маню Сару рукой. «Что?» – розовеет она. «Ты знаешь?» «Нет». «Да. Смотри, я весь в твоих руках. Делай, что хочешь. Я даже пальцем не пошевелю».